Наша с вами Родина первой прокладывает человечеству путь в коммунизм. А что значит строить коммунизм? А это, товарищи студенты, значит сооружать новые заводы и электростанции, выращивать урожаи, с тем, чтобы создать изобилие необходимых для жизни промышленных и сельскохозяйственных продуктов, возводить благоустроенные жилые дома, санатории, дворцы культуры, стадионы. Строить коммунизм – это утверждать новые общественные отношения между людьми, отношения равенства, товарищеской взаимопомощи, солидарности, интернационализма. Это значит растить и воспитывать коммунистического человека, творца новой жизни, всесторонне развитую личность, сочетающую духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Под его речь очень хотелось заснуть, и не только мне. Но сокурсники героически терпели, знали уже по первым урокам, что скоромысла лучше не шутить. У Чирикова после прошлого раза, как препод двинул указкой ему по пальцам, с пальца все еще слезал посиневший ноготь. Я же в этот момент, не особо прислушиваясь к лекции о светлом будущем, сидя у окна, конспектировал, пока не забыл, в специальную тетрадку пришедшую в голову мысль относительно одного эпизода в своем почти законченном романе «Ладожский викинг». Тут-то я и услышал над своим ухом шипение. «Варченко, я тебе не помешал. Вот блин, черт глазастый, вроде только что шел по соседнему ряду, а теперь уже оказался возле меня. Ему надо было родиться лет на 50 пораньше, хороший из него, невзирая на неказистую внешность, разведчик получился бы в Великую Отечественную. Или партизан. Подкрадываться незаметно умеет и указкой работает не хуже, чем самурай катаной. Учитывая, что у тебя хвосты по моему предмету, ты должен мне в рот глядеть, а не писать свои никому не нужные рассказики. Дай-ка сюда свою тетрадь». Он протянул в направлении тетради узкую ладошку, однако я понимал, что, отдав коромысло свои записи, скорее всего, никогда их уже не увижу. А в тетрадке содержались весьма важные пометки к моей книге, в том числе только что пришедшие в голову. «Извините, Владлен Эдуардович, не могу, она для меня очень важна», виновато вздохнув, сказал я, отодвигая тетрадь подальше от его загребущей ручонки. «Что значит не можешь?» прошипел он. «Немедленно, дай, сюда, тетрадь». «Не отдам», глядя в его маленькие, злые глазки, заявил я под воцарившуюся в классе тишину. «Ах так, я сумел все-таки перехватить указку, прежде чем она опустилась на мое плечо. Взбешенный коромысло попытался ее вырвать, но я держал крепко. В итоге все же отпустил, когда внутренним чутьем понял, что он не рискнет меня ударить. Вон, вон из класса», взвизгнул он, показывая указкой в сторону двери. Я не торопясь засунул учебник и тетрадки в сумку, забросил ее на плечо и также неторопливо покинул кабинет. В душе моей бушевали эмоции, причем достаточно противоречивые. С одной стороны, я понимал, что коромысло по-своему прав, застукав меня занимающимся на своем уроке посторонней деятельностью. А с другой, с какого перепуга этот сморчок на меня повышает голос и вообще собирается отходить указкой. Как я и подозревал, общественник это дело так просто не оставил. На следующем уроке дверь кабинета распахнулась и показавшийся в проеме Николай Степанович, извинившись перед преподавателем геометрии, попросил выйти меня из класса. Мучимый нехорошими предчувствиями, я понуро поплелся за ним в директорскую. «Ты что же это, Варченко, довел преподавателя обществоведения до такого состояния, что коллегам пришлось на перемене его валерьянкой отпаивать?» «Да недоразумение вышло, Николай Степанович», скорчил я жалобную мину, после чего за пару минут уложился с рассказом о происшествии на уроке обществоведения, умудрившись как бы и правду рассказать и в то же время хоть немного себя оправдать. «И это ты называешь недоразумением?» – вопросил Бузов, когда я закончил. «Жаль, что я не твой отец, всыпать бы тебе ремня. А вот Владлен Эдуардович требует, чтобы не только вопрос о твоем соответствии высокому званию комсомольца был поставлен на внеочередном собрании комсомольского актива, но и будет ходатайствовать о твоем исключении из числа обучающихся». «Ничего себе! Из-за какой-то тетрадки! Да кто ж в своем уме решится на такое? То есть на то, чтобы удовлетворить желание этого полоумного препода? Так он вам уже тоже рассказал, как было дело?» «Ну, предположим, рассказал», немного сник Бузов, «но мне захотелось и тебя тоже выслушать, как ты подашь эту историю. Для себя я нарисовал картину произошедшего, и не скажу, что у тебя, Варченко, выигрышная позиция. В общем, пока ступай на урок, а мы с коллективом будем думать, что с тобой делать. Вот же, млять, тудать его в качель, ядрёна коромысла. Есть же на свете люди, хуже змеюк, и сами толком не живут, и другим существование портит. Чем, интересно, вся эта история закончится? Надеюсь, в училище и комсомоле я все-таки останусь и все обойдется выговором. Хотя, покинуть стены училища, это же моя розовая мечта. И в общем-то, я не против, вот только не при таких обстоятельствах. Зачем мне на моей биографии такое пятно? Понятно, что невозможно прожить всю жизнь, не совершая ошибок и на смертном одре сиять от собственной святости. Но в данном случае обидно, товарищи. Хотя, повторюсь, в этой ситуации есть и доля моей вины, как бы это ни печально было сознавать. Остаток среды и половину четверга я провел в томительном ожидании. В конце учебного дня на последней перемене ко мне подошли секретарь комитета комсомола училища Елена Фролова, еще не перешедшая в райком комсомола, и наш комсорг Серега Стрючков. Грозно насупившись, комсорг училища железобетонным голосом выдала: «Варченко, ввиду скандального происшествия, учиненного тобой на уроке обществоведения, завтра собирается педсовет с участием комсомольского актива нашего училища. Будем решать, что с тобой делать. Собрание состоится сразу после уроков в актовом зале. И не вздумай исчезнуть». Смерив меня уничижительным взглядом, она повернулась и пошла, покачивая целлюлитным задом. Мы с Серегой переглянулись, тот пожал плечами. Велела с ней идти, я и пошел. Даже не понял, что это насчет того случая с коромысла. Если заставит выступать на собрании, я либо хорошо тебя охарактеризую, либо возьму самоотвод. А мертвых или хорошо, или ничего, грустно пошутил я и, увидев, как Серега страдальчески поморщился, хлопнул его по плечу. Ничего, Серый, прорвемся. Не знаю, утешил его мой показной оптимизм или нет, но Стрючков улыбнулся и заметно повеселел. А вот у меня на душе, что называется, кошки скребли. Слишком все хорошо и гладко шло, и вечно так продолжаться не могло. Правда, всего этого и я добивался потом и иногда кровью, а иногда и расстройством желудка, вызванным, как известно, не по моей вине, но все равно я небезосновательно считал, что устроился в этом времени вполне неплохо и в своей первой жизни о подобном не мог и мечтать. Теперь же, похоже, наступает час расплаты. И что я могу завтра возразить? Что хвосты у меня есть не только по обществоведению. Смешно. Ладно, будет день, будет пища, но, тем не менее, нужно будет как-то продумать свою линию защиты. Жаль, я в прежней жизни не пошел в адвокаты, сейчас, глядишь, был бы хоть как-то подкован. Ночью я спал плохо, снилась всякая хрень, хорошо хоть мальчики кровавые не приходили, в смысле тот я, которым меня не так давно другие ловцы во сне перепугали. Утром встал разбитым, с гудящей головой, такого у меня, пожалуй, не было с моей прошлой жизни, когда мучило давление и остеохондроз. Пробежку решил отменить, ограничился 50 отжиманиями и стоянием под ледяным душем. Надо ли говорить, в каком состоянии я брел этим утром в училище? Также, наверное, когда-то шли на эшафот народовольцы. Хотя такое сравнение, пожалуй, неуместно, они шли с гордо поднятой головой, а я, наоборот, поникнувший и подавленный. Учебный день прошел как в тумане, даже на уроке литературы меня не смогла заинтересовать Верочка в своей обтягивающей тугую попку юбочке. А когда она вызвала меня к доске с предложением рассказать о теории Раскольникова, я сумел выдавить из себя лишь несколько фраз про «тварь ли я дрожащая или право имею» и что-то о мотивах его преступления. «Максим, что с тобой?» Верочка извернулась на своем стуле, внимательно заглядывая мне в глаза. Казалось, сейчас встанет и приложит к моему лбу свою ладошку. «Так у него сегодня педсовет», — громко сказал с места Воронов. «Ах да, я и забыла». Она приложила ладонь ко лбу, только уже к своему, и немного виновато произнесла: «Очень жаль, что такое вообще имело место быть. Садись, оценку пока ставить не буду, учитывая твое состояние». Вот так я и дотянул до педсовета. В актовый зал я пришел не сразу после четвертой поры, а чуть погодя. В сортире стоял напротив зеркала с отслоенной эмалью по краям и пялился на свое отражение. Представлял, как я буду выглядеть на аутодафе, выпячивал грудь, вскидывал подбородок, и все это казалось мне глупым и смешным. В итоге просто умылся холодной водой, приводя себя в тонус, подождал, пока немного обсохну, и направился в актовый зал. По пути рядом с Комсомольским нацепил значок мастера спорта СССР. Не ахти какая индульгенция, но все же показатель моих достижений, которыми я прославляю наше училище в том числе. А вот и Варченко. Проходи, нечего в дверях стоять, ты же у нас сегодня звезда. Сказавшая это с изрядной долей сарказма Фролова сегодня была одета как никогда консервативно, юбка и пиджак с белоснежной сорочкой, хотя наличие короткого галстука почему-то заставило меня подумать об БДСМ-вечеринке, на которую так тоже вполне можно было бы одеться. Сидевший в президиуме вместе с Фроловой и завучем Бузов смущенно кашлянул. Пока я шел по проходу в сторону сцены, ловил на себе в основном сочувствующие взгляды. Здесь собрались преподаватели в полном составе, включая Верочку и комсорги всех групп с трех курсов. Эх, привык я на сцене стоять с гитарой перед микрофоном, а теперь придется отдуваться за свои хвосты и, так сказать, хамство в адрес учителя. Коромысло был здесь же, сидел в первом ряду и поглядывал на меня с плохо скрываемой радостью. Как же мне в этот момент хотелось взять его за шиворот и выбросить в окно. Видно, он прочитал в моем взгляде то, о чем я подумал, и кривая ухмылка медленно сползла с его лица. Товарищи, Галина Анатольевна, в отличие от недавней свадьбы, одетая в строгий юбочный костюм темного цвета, встала и обвела присутствующих суровым взглядом. Я увидел, как сидевший во втором ряду Серега Стрючков съежился, стараясь словно бы слиться со своим креслом. Товарищи, сегодня на заседании педагогического совета и комсомольского актива училища одна повестка. Учеба и поведение студента 2 курса Варченко Максима. Все мы знаем его как незаурядную и разностороннюю личность. Варченко помимо учебы успевает заниматься музыкой. Достаточно сказать, что его гимн железнодорожников стал официальным гимном Министерства путей сообщения. Успевает наш студент и побеждать на ринге. Только недавно мы его поздравляли с победой на чемпионате Европы. Первенстве Европы, мысленно поправил я завуча, до чемпионата мне еще 3 года расти. И самое главное, продолжала та, Варченко успевает писать книги. Наверное, из присутствующих в этом зале нет человека, который не читал бы опубликованную в журнале «Юность» повесть нашего ученика под названием «Остаться в живых». Блин, роман. Роман, а не повесть. Хотя в данный момент это не играет никакой роли. А вот что касается учебы и поведения, тут у Варченко, оказывается, имеются серьезные недостатки. Особенно это касается такого предмета, как обществоведение. Предлагаю дать слово товарищу Коромысло. Общественник поднялся и бодро просеменил на сцену, встав метрах в полутора от меня. Соблюдает социальную дистанцию, хмыкнул я про себя, вспомнив, что в момент моей смерти в мире бушевала коронавирусная пандемия. Коромысло натянул на свою физиономию скорбное выражение, будто ему самому было крайне неприятно меня обличать. Вот только хищный блеск в глазах выдавал, что стоявший рядом человек жаждет крови. Товарищи, мне трудно это говорить, но на этой неделе случилось событие, которое не лезет ни в какие рамки. На уроке обществоведения я заметил, что, в то время, как все слушают преподавателя, Варченко занимается какими-то своими делами, а именно что-то записывает в общую тетрадь. И ладно бы конспектировал мои тезисы, учитывая, что по моему предмету он далеко не отличник. Последний раз, будучи вызванным к доске, он с огромным трудом выдавил из себя общую информацию о апрельских тезисах. Но этот молодой человек писал что-то для себя. Подойдя к нему, я попросил эту тетрадь, на что Варченко ответил мне грубым отказом. А после этого выхватил у меня указку и, мне больно это вспоминать, он замахнулся на меня. «Постойте, постойте, Варченко, тебе слова не давали», — всколыхнулась за столом завуч. «Вы извините, Галина Анатольевна, но я просто обязан внести ясность в контексте изложения товарищем Коромысла произошедшего на его уроке», — твердо заявил я. «Да, Владлен Эдуардович попросил у меня тетрадь, но разве фраза «извините»? Эта тетрадь для меня очень важна, я вам ее не отдам» звучит как грубый отказ. И только после того, как товарищ Коромысло замахнулся на меня своей указкой с явным намерением ударить, я всего лишь выхватил ее у него из рук. Да и то вернул спустя на сколько секунд, когда понял, что педагог вряд ли после этого снова попробует меня ударить. А что мне оставалось делать? Подставлять спину. Вон у Чиркова до сих пор ноготь слазит после того, как товарищ Коромысло врезал ему указкой. Вообще, кто ему позволил применять рукоприкладство? Это не только не педагогично, это противозаконно, в конце концов. В зале повисла мертвая тишина, нарушаемая лишь шарканьем метлы за окном. Наверное, это завхоз сметал опавшую листву в кучу, чтобы после студенты набили ей мешки и загрузили их в машину. Хаем откашлялась завуч: «Варченко, кто может подтвердить ваши слова?» Так весь класс видел. Вон, Сергей Стрючков, например. Серега съежился еще больше, однако нашел в себе силы подняться. «Да, Галина Анатольевна, так все и было, как говорит Максим». «Да они сговорились», – прошипел Коромысло. «Решили поквитаться со мной». «Поквитаться с вами многие хотели бы», – сказал я, – «особенно те, кого вы отходили указкой и называли дебилами и олигофренами. А в своих словах я могу поклясться хоть на Библии, хоть на красном знамени с ликом вождя», – пожал я плечами. «Так, ну ты это, не перебарщивай», – подал голос Степаныч. «Ну а как мне еще доказать мою правоту?» «Варченко, а что это за тетрадка? Что ты там вообще писал?» – спросила Галина Анатольевна. «Да я ее все время с собой ношу, записываю разные пришедшие в голову мысли относительно своих книг. Вот и тогда на уроке обществоведения со мной случилось откровение, и я тут же, пока не забыл, решил это законспектировать. То есть перемены дождаться было нельзя. Говорю же, боялся забыть. Тут я слегка преувеличил, если уж мне в голову что-то засело, его оттуда вилами не выковырять. Просто решил воспользоваться моментом, по-быстрому записать мыслишку, а оно вон как получилось. Однако это тебя не оправдывает», — продолжала завуч. «На уроке надо заниматься предметом, а не посторонними делами. Может, кто-то из педагогов захочет выступить?» Преподаватели стали переглядываться, потом руку поднял физрук. «Да, Игорь Владимирович, что-то скажете? Только можно я с места? И кратко. КГХМ. В общем, Варченко у меня на хорошем счету, а уж учитывая его спортивные достижения. Короче говоря, я бы его оставил». «Мы вас поняли, Игорь Владимирович. Вера Васильевна, вы хотите что-то добавить?» «Я хочу сказать, что Максим Варченко и по моему предмету на хорошем счету. Если уж говорить честно, его знания литературы на уровне высшего учебного заведения, и даже не первого курса. А то, что у Максима хвосты по обществоведению, я думаю, он их исправит». «Спасибо, Вера Васильевна», — с видимым облегчением выдохнула завуч, и я мысленно расцеловал Верочке руки. «Николай Степанович, я думаю, вопрос с исключением Варченко из числа студентов училища мы пока не будем ставить. Дадим, так сказать, еще один шанс». «Да, Галина Анатольевна, дадим», — с готовностью кивнул Бузов. «Ну хоть на этом спасибо. Только, кажется, этим дело не закончится. Елена Викторовна, у вас, кажется, тоже было что сказать». «Да-да», — поднялась Фирсова. «Я хотела бы коснуться поведения Варченко в целом. С тех пор, как он почувствовал себя знаменитостью, в его поведении появились нотки заносчивости. Например, Варченко стал с прохладцей относиться к заданиям по комсомольской линии, каждый раз придумывая причину, чтобы самоустраниться. А посмотрите, во что он одет». Я невольно опустил взгляд, упершийся в джинсы Монтены. «И что тут не так? Он постоянно ходит в джинсах, тем самым как бы демонстрируя презрение к нашей легкой промышленности. Да что там говорить, вот». Она развернула перед собой гудок с моими ответами на пресс-конференции, держа газету перед собой, словно бабуля икону во время крестного хода. «Вот, пожалуйста». Здесь Варченко открытым текстом заявляет, что импортные джинсы ему нравятся больше, чем пошитые на советских фабриках костюмы. Гордо сообщает, что и из Греции привез вельветовый костюм. Кстати, он в нем уже несколько раз появлялся в стенах нашего с вами училища. И не только одежда, музыкальные инструменты отечественного производства его тоже не устраивает. Он прямо говорит американскому корреспонденту, что у них гитары, видите ли, лучше наших. И вообще, как можно ехать в КАП-страну, не уяснив основы марксизма-ленинизма? Может, он вообще там в следующий раз останется? Я уж не говорю о том, что он песни поет на языке потенциального противника. Мне было что на это ответить, но я вдруг ощутил такую апатию, что захотелось просто закрыть глаза и превратиться в птицу, улетев куда-нибудь далеко-далеко на юг, где нет ни Коромысла с его обществоведением, ни Фроловой, но этого училища, а есть только пальмы и море. Варченко, вывел меня их задумчивости голос Фроловой. Что, ты о чем думаешь? Мы вообще-то тебя разбираем. Мне захотелось спросить, что я, конструктор что ли, разбирать меня, но счел за лучшее сказать другое. Думаю я о том, что чем успешнее человек, тем больше у него недоброжелателей. Это, наверное, естественное явление, когда кому-то не по душе, что кто-то более удачлив и талантливее его, и это чувство вызывает желание хоть как-то ему навредить. А уж если подвернется повод, пусть даже малейший, пусть даже притянутый за уши, так это вообще праздник. И снова в зале воцарилась гробовая тишина, уже и шарканья метлы не было слышно, будто бы Петрович, проникнувшись важностью момента, стоял и прислушивался к тому, что обсуждали в актовом зале. Наконец пришедшая в себя Фролова, ослабив на своей плотной шее узел галстука, выдохнула. Однако, товарищи, вы слышали, Варченко только что практически назвал нас неполноценными. Я этого не говорил, не нужно отпираться, все-все прекрасно поняли, товарищи. Я считаю, что таким личностям, как Варченко, не место в комсомоле. Предлагаю немедленно исключить его из рядов Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. А не положено сначала провести собрание в группе, в первичной организации? Спросила Верочка с места. Насколько я знаю, только после этого вопрос выносится на бюро училища, а затем решается на уровне райкома и горкома ВЛКСМ. Но Фролова, похоже, была настроена по-боевому. Видно, сильно я ее разозлил. А мы задним числом проинформируем и райком, и горком, если понадобится. Прошу присутствующих в зале комсоргов проголосовать. Кто за то, чтобы Варченко исключить из комсомола? Она первая взметнула вверх руку. С небольшой заминкой ее примеру последовала комсорг группы проводниц с третьего курса. Следом поднялась еще одна рука, еще. Стрючков, а ты что, считаешь поведение Варченко достойным высокого звания комсомольца? Серега сначала покраснел, затем побледнел, и медленно, словно она была налита свинцом, поднял руку. Так Костя Иночкин потерял еще одного друга, если выражаться крылатой фразой из кинокартины «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Я его, впрочем, прекрасно понимал, но от этого на душе было не легче. Нет, я воздержусь. А во, а у Серого, оказывается, есть характер. Пусть и не против, но и не за. Респект, как говорится, и уважуха. Стрючков, ты хорошо подумал. С угрожающей интонацией в голосе спросила Фролова. Да, дрожащим от волнения голосом ответил он, я хорошо подумал. Что ж, как бы там ни было, в протоколе голосования у нас 9 проголосовало за при одном воздержавшемся. Варченко, прошу положить на стол комсомольский билет на стол, и значок не забудь снять. Вот так меня разжаловали из комсомольцев, что я испытывал в этот момент. Понятно, ничего хорошего, но больше всего переживал по поводу того, как я преподнесу эту новость маме. «Макс, извини, что я не проголосовал против твоего исключения, это же Грымза меня и так со свету сживет». Я и не заметил, как рядом со мной, медленно бредущим по коридору, оказался Серега. «Не переживай», — успокоил я его, — «на твоем месте я бы тоже, может, не полез в бутылку, ты и так воздержался, а это уже само по себе немало значит. На самом-то деле я бы, конечно, полез в бутылку, да еще как полез». Но Серега и в самом деле показал характер, зная, что злопамятная Фролова ему это так просто не оставит. «Дома я ничего не сказал. Вот просто не смог из себя выдавить. А чтобы мама не ужаснулась отсутствию на лацкане моего пиджака комсомольского значка, я его попросту купил в киоске «Союзпечать». По дороге домой будут цеплять, а утром по пути в училище снимать. Рано или поздно мама, конечно, узнает, что меня исключили из ВЛКСМ, и моя задумка казалась глупостью, однако я не мог себя пересилить. В этот вечер даже прогулка с Ингой после тренировки не могла поднять мне настроение. В итоге она заметила, что со мной что-то не то, и так насела, что я не выдержал и все ей рассказал. И как только излил душу, мне сразу же стало легче. «Господи, какая чушь!» – прошептала Инга. «Это просто суд Линча какой-то, и это в то время...» Как благодаря тебе одному училище гремит на весь союз. Ну ты преувеличиваешь. Да ничего не преувеличиваю. Так и есть. Кто слышал о твоем, как его там, Ту-9 до того, как ты появился в его стенах? То-то же. Нет, я этого так просто не оставлю. «И что же ты сделаешь?» Грустно улыбнулся я. «Узнаешь», — прищурилась Финга, и я понял, что она и впрямь этого так просто не оставит. Уже в понедельник ближе к концу занятий Фролова с видом оскорбленной невинности вручила мне обратно мой комсомольский билет и значок. Я малость офигел, поинтересовавшись, чем вызвана такая щедрость. «Нашлись у тебя, защитнички», — процедила она, удостоив меня гневно-презрительным взглядом. Как я уже узнал позже, Инга тем же вечером передала мой рассказ своему отцу, а Михаил Борисович вызвонил секретаря райкома ВЛКСМ и устроил ему головомойку. Тот, в свою очередь, позвонил Фроловой и тоже морально поймел на тему. «Думать надо, дура, на кого бочку катишь? И вообще, кто тебе дал право принимать такие решения самостоятельно?» «Да, вот теперь я далеко не уверен, что девица в скором времени перейдет на работу в райком комсомола, как это случилось в прежней реальности. А между делом на фоне осеннего пейзажа у меня сочинилась вещица, как мне показалось, с более-менее приятно ложащимся на слух мотивом, такой облегченный вариант ранних Чайфа или ДДТ. Над интро, то бишь инструментальным вступлением, которое в итоге стало еще и аутро, немного побился, в конце концов, не мудрствуя лукаво, решил позаимствовать табы у Басты из его Сансары, единственной вещи, которая мне нравится у будущего ростовского рэпера. Назвал получившееся произведение «Старый дом». На ближайшей репетиции только этой песней и занимались. Народ поначалу офигел от такого, по их мнению, взрослого текста. Я предложил вокальную партию Валентину, и у него вполне неплохо получилось. Уже на следующую репетицию я принес свой магнитофон, и мы записали композицию на пленку. До кучи и потому что нельзя записали, я уже обреченно относился к тому, что ее все считали моей. И вроде бы все вкатывалось в привычную колею, пока в один из первых дней октября Инга взволнованным голосом по телефону не назначила мне встречу. Я сразу понял, что случилось что-то серьезное. Мы встретились в Снежке. Я заказал какао и бутерброды, но моя девушка к ним даже не притронулась, лишь сделав маленький глоток из граненого стакана. Она все больше смотрела в стол и кусала губы. «Инга, не томи уже, что случилось?» Не выдержал я. Она подняла взгляд, и в ее глазах блестели слезы. Наконец с трудом из себя выдавила. «Максим, я не знаю, что делать. У меня задержка месячных». Глава 6. Сказать, что ее слова стали для меня шоком, значит, не сказать ничего. Наверное, от удара битой по голове потрясение было бы меньше. В смысле задержка. Кое-как выдавил я из своего вмиг пересохшего горла. «Господи, Макс, ну неужели непонятно? Задержка месячных, по-твоему, что это может значить?» В ее глазах стояли слезы и, наверное, я должен был как-то ее успокоить. Вот только кто бы меня самого, мужика в теле подростка, успокоил. Тем не менее, я сделал неуклюжую попытку, легонько сжал пальцами запястье Инги и выдавил из себя. «Может быть, это всего-навсего задержка, мало ли. Макс, у меня такого никогда не было. Ладно бы на день-два, но уже неделя прошла. Давай будем смотреть правде в глаза. Но как такое могло произойти? Мы же, ХМ, предохраняемся. Не знаю, во всяком случае, у меня, кроме тебя, никого не было. Ну хоть это радует. Однако ситуация складывается неприглядная. Беременность Инги может больно ударить не только по ее будущему, но и по моему. Ха, на учебе, проблемы начнутся везде, где только можно. Социалистический образ жизни не предполагает несовершеннолетних родителей, если только у цыган. Опять же, что сказать родителям? Моя-то мама, наверное, это как-то переживет без истерик, а вот как отреагируют мама и папа Инги. Кстати, ты родителям уже сказала? Пока нет. Боюсь представить, что тогда начнется. А к этой своей, к гинекологу еще не ходила. Вот думаю, так она ведь сразу маме позвонит все равно, если окажется, что я и впрямь беременна. А я в этом уже практически не сомневаюсь. Мамочки, что же делать-то? Куда я с ребенком? Я же еще ничего в жизни не видела. На нас стали оборачиваться сидевшие за соседними столиками, и я снова сжал ее тонкое и хрупкое запястье. На этот раз мой голос звучал более уверенно. «Послушай, любимая моя девочка, если ты каким-то чудом забеременела, то и давай считать это чудом. Значит, ребенок не спослан нам свыше. И что, ты меня не бросишь?» В ее глазах читалась такая надежда, что я не выдержал и улыбнулся. «Конечно же, нет, глупыш. как я могу бросить мать моего ребенка? Вот честно скажу, в этот момент я испытывал ни с чем доселе несравнимые чувства. В прежней жизни побывать отцом мне так и не довелось. И только сейчас, еще наверняка и не зная, будет у нас с Ингой ребенок или нет, я впервые испытал так называемый отцовский инстинкт. Есть материнский, а есть, наверное, и отцовский, в чем-то, безусловно, схожий с материнским. Сомневаюсь только, что нам позволит жить отдельно, продолжил я. Ак бы твои родители не взяли опеку над ребенком, а меня, чего доброго, и на пушечный выстрел к мальчику не подпустит. Или к девочке, поправился тут же я, увидев, что Инга уже готова что-то возразить. Я вообще не считаю, что произошло что-то страшное. Просто мы чуть раньше повзрослели. К твоему сведению, в средние века рожали уже с 14 лет, и это считалось нормой. Тут некоторые, кстати, разбирали Ромео и Джульетту Шекспира. Так вот, они выяснили, что синьора Капулетти родила Джульетту в 12 лет, представляешь? А самой Джульетте на момент смерти было 13 лет, и мамаша уже сватала дочурку за какого-то там графа. А тебе вот-вот 17 исполнится, по меркам средневековья ты должна бы уже тройню принести. Инга захлопала глазами, видно, полученная информация стала для нее откровением. Ничего себе, ты это серьезно или только сейчас сочинил? Вполне серьезно. И что касается Шекспира, тоже не вру, там в каком-то из диалогов мелькают эти цифры. По-моему, как раз когда синьора Капулетти уговаривает Джульетту выйти за графа, а у девочки к тому времени уже были, так сказать, совсем не детские отношения с Ромео. Ну вроде как немного отошла, хотя расслабляться рано, и мне в первую очередь, кто, как не я, тыкал в ее лоно своим отростком. Значит, ответственность за произошедшее в первую очередь лежит на мне. Если Михаил Борисович окажется не в настроении, чего доброго, еще возьмет и выхлопочет мне место на зоне. Того же самого я опасался, и когда он узнал, что мы с Ингой успели переспать, в результате чего она лишилась девственности. Но тогда пронесло, а вот как будет на этот раз, можно только догадываться. Так что ты решила с гинекологом? Когда идешь? Ой, как я ее боюсь. Пойми, в данной ситуации откладывать не имеет смысла. Ну хочешь, я с тобой схожу. Тебе-то там что делать? Страдальчески посмотрела на меня Инга. Как что, буду оказывать моральную поддержку? Нет уж, спасибо. Ну нет так нет, настаивать я не собирался. Она упрямо поджала губы и упорно отводила взгляд в сторону, видимо, желая показать, что вообще на меня в обиде. Детский сад какой-то, честное слово. В общем, дома мне стоило огромных усилий не показать маме, насколько я расстроен. Я вообще предпочел за лучшее наскоро перекусить и закрыться в своей комнате, якобы углубившись в работу над книгой. А и в самом деле, сев за машинку, я незаметно для самого себя втянулся в рабочий процесс и как-то даже неожиданно до половины второго ночи добил оставшиеся полторы главы романа «Ладожский викинг». Завтра после училища на свежую голову перечитаю и дам почитать маме. Название, кстати, мне нравилось, я решил его оставить. Вон у преподобного Мазина вообще все просто. Викинг, варяг, варвар, инквизитор, император. Человек не заморачивался, вернее, не станет заморачиваться над названиями, может быть и правильно. Меня весь день подмывало позвонить Инге, но я, неоднократно протягивая руку к телефонной трубке, в последний момент ее отдергивал. Что я ей скажу? То же самое, что и вчера. Такие слова, особенно по телефону. Максим, я дочитала. Эта мама добила последние две главы, которые я давал почитать. По прежним частям книги у нее были только восторги, надеюсь, искренние, поскольку тема Древней Руси и тем более каких-то викингов, по ее же словам, маму никогда особенно не интересовали. Но я уж постарался добавить в сюжет и любовные интриги, хотя и без нее, лично на мой взгляд, в романе было что почитать даже дамам. Инге я так и не позвонил, зато утром подкараулил у подъезда. В школу она ходила самостоятельно, папа на своих «Жигулях» ее не подвозил. Инга сама мне рассказывала, что отказалась от таких папиных подвозов еще перейдя в 7 класс, чтобы не выделяться среди одноклассников. Поэтому я подождал, когда она поднимется до перекрестка Московской и Карла Маркса и нагнал возле пирамиды постамента, на которой наши предки так и не установили памятник основателю Пензы царю Алексею Михайловичу. «Макс, ты что?» «Следишь за мной?» Привет. Не то что слежу. В общем, вчера так и не набрался смелости тебе позвонить. Решил, что лучше будет поговорить с глазу на глаз. И о чем же? Так, у нас вроде одна животрепещущая тема. Инга была со мной несколько холодна. Чем это объяснить, ума не приложу. Неужели возможная беременность так на нее влияет? По идее, она должна наоборот искать у меня поддержку, плакаться в жилетку, а не гасить меня холодным взглядом. А, ты об этом. Можешь расслабиться. В смысле? В том смысле, что месячные вчера пришли. Фух, у меня с души словно камень свалился. Надо же, все волнения оказались напрасными. А я весь извелся за эти два дня, места себе не находил. Так значит, ты не беременна. Зачем-то спросил я, хотя это и так было понятно. Как это ты догадался? Вот же язва. Но даже ее сарказм сейчас мною воспринимался как какая-то ерунда. Главное, что вчера вечером месячные пришли, соизволила объяснить Инга. Я сразу позвонила Инессе Леонидовне, нашему семейному гинекологу, объяснила ситуацию, она меня успокоила, сказала, что в моем возрасте это нормально, когда на фоне гормональной перестройки организма случаются задержки месячных. А почему же мне не позвонила? Я же себе места не находил. Ну извини, криво улыбнулась она, мне показалось, что ты как-то не слишком переживал по этому поводу. Я аж задохнулся от возмущения и не сразу нашелся, что ответить. Я не сильно переживал. Инга, да ты что говоришь-то? Видно, мой оскорбленный вид все-таки задел Ингу. Она смущенно улыбнулась и взяла меня за руку. Максим, прости, я после этого случая все еще в себя прийти не могу. Дома на всех срываюсь, они не поймут, в чем дело. Теперь это уже, наверное, поймут. Вряд ли Инесса Леонидовна удержится от того, чтобы не позвонить маме. Странно, что вчера вечером еще не перезвонила. Видимо, боялась, что я подниму трубку. Думаю, на работу ей сегодня и позвонит, поболтают кумушки. В общем, прости ты меня, Макс. И поцеловала меня. Правда, хоть я и подставлял губы, чмокнула в щеку. И все равно мне показалось, что она извинялась как-то наигранно, а потому в ненавистное училище я поплелся не в самом радужном настроении. С одной-то стороны, конечно, слава богу, что месячные вернулись, а с другой, что-то в Инге в последнее время изменилось. Может, другого себе нашла и боится в этом признаться. Я бы понял, что уж тут, хотя эта новость стала бы для меня ударом похлеще, возможно, беременности. А как же в таком случае наша клятва? Надо было ее прямо об этом спросить. По глазам бы, может, и определил, юлит Инга или говорит правду, если бы начало все отрицать. Не догадался даже встречу назначить, балда, сели бы где-нибудь и спокойно поговорили на фоне остывших эмоций несостоявшейся беременности. А сейчас даже и звонить как-то не по себе, пусть даже все благополучно разрешилось, встал какой-то внутренний барьер, который я был не в силах преодолеть. Ладно, как говорится, время лечит. А диалог как-нибудь наладится, просто, если Инга сама не позвонит, надо будет придумать какой-нибудь повод для встречи. Вот кто бы знал, что повод вскоре появится. В общем, где-то я подхватил самый настоящий грипп. То есть я сначала подумал, что это просто простуда, но когда мне стало совсем хреново, резко подскочила температура, я вынужден был сказать об этом маме и проигнорировать занятия в училище. Мама тут же вызвала из поликлиники врача. Полненькая невысокая женщина с грустными глазами пришла после обеда. Нацепив на лицо марлевую повязку, зашла в мою комнатушку и сразу попеняла, что окно плотно закрыто. Проветривать нужно помещение, тем более что на улице еще достаточно тепло. Ну-ка, что у вас, молодой человек, на что жалуемся? Температура до 39,5 поднималась, сбивали аспирином, опередила меня мама, жалуется на ломоту в мышцах и суставах. На головную боль, еще и связки прихватило, просипел я. Прекрасно, прекрасно. Не пойму, что в этом было прекрасного, но через 5 минут, посмотрев показания градусника и послушав мое дыхание через стетоскоп, терапевт заявила: по симптоматике похоже на грипп. Так, мамочка, я вам выпишу рецепт, закажете в аптеке на Московской 74 аскорбиновую кислоту в чистом виде. От отека в горле используйте фарингосепта от кашля, если появится, а он непременно появится, лучше всего из доступного пиктусин. Но не стоит пренебрегать инородными методами. Я видела у вас на подоконнике алоэ, можно из его листьев сок выдавливать и закапывать в нос, когда гной начнет забивать гайморовые пазухи. Нафтизин тоже можете купить. И больше горячего питья, того же чая, желательно с медом и лимоном. Через 3 дня зайду, проверю, как дела у нашего больного.